Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сейчас ваш ум станет ясным, а разум чистым с помощью матрицы Петра Петровича Горяева для снятия мозгового тумана. И прямо сейчас вы слышите ее на фоне. Ваш мозг откроет вам безграничные возможности. Разум будет предельно собран. Вы сможете запоминать и понимать сложнейшие вещи четко и ясно. Все, что вы когда-либо читали, слышали, видели, теперь будет организовано и доступно. Вы будете точно знать, что делать, когда делать и как это делать. Мозговой туман не дает увидеть, что происходит вокруг, куда девается время и что делать дальше. Но сейчас вы можете вернуть контроль в свои руки, вновь стать хозяином своей жизни. Увидеть мир вокруг с ясной головой, полной надежды, желания и жизненной энергии. После прослушивания этой матрицы вы сможете наблюдать у себя небывалый всплеск мотивации, концентрации и энергии. Улучшится ваша память и умственные способности. Вы обретете гибкость ума и способность к легкому обучению. Вы сможете усвоить любой язык, навык, книгу, запомнить любой объем информации в кратчайшие сроки. И все, что вам для этого нужно, это просто слушать звук. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете включить эту запись, занимаясь своими делами, или же начать под нее засыпать. Звуки работают даже тогда, когда вы спите. Они работают уже в эту минуту, когда вы слушаете мой голос. Кто-то может ощутить прилив тепла в тело, расслабление всех мышц. Может появиться приятная усталость, вялость. Вам захочется спать или просто немного отдохнуть.